Спрыгнув, я окинул взглядом Зеба. Колеса были целы. В борту почти точно посередине появилась здоровенная дыра, в которой виднелись сломанные внутренние перегородки и обгоревшие куски свалившихся вниз палубных досок. Я отвернулся, чтобы не видеть эту рану, и медленно пошел ко второй машине. Тело Растриги лежало на броне. Разин, успевший спрыгнуть в люк бронехода и заглушить двигатель, выбрался обратно. «Эвита цела?» — спросил он. Я кивнул, остановившись внизу, а Разин склонился над мертвецом и зачем-то разорвал рубаху на его груди. Пригляделся и сказал негромко. «Металлопластик». «Что?» — не понял я. «На этом человеке композитная броня, вот что». Выпрямившись, он уставился на меня. «Ты знал его?» «Это тот, кто меня нанял». «Это!» — Разин пнул безголового мертвеца. «Человек Губерта». «Не знаю никакого Губерта». Я обернулся, услышав шаги Эви. «Парень назвался Богданом и нанял меня доставить груз в Арзамас». Цыганка остановилась рядом. Темные волосы ее растрепались, из носа текла кровь. Она то и дело вытирала лицо рукавом и громко сопела. «Как ты?» — спросил я. «А ты не видишь? Очень хорошо себя чувствую, аж ноги дрожат!» Она фыркнула, и капельки крови разлетелись из ноздрей. «Ладно, на аварийной посадке еще хуже бывает. Шмякнешься, бывало, на полосу. Так только и думаешь, чтоб хребет из темечка не выскочил. Что тут у вас? Кто этот тип?» «Этот человек нанял меня доставить груз в Арзамас», — повторил я. Разин пробормотал. «Выходит, атаку на город организовал Губерт». «Что за Губерт?» — спросила Эви. Он молчал, и цыганка пихнула меня в плечо. «Откуда я знаю?» Показав на главу мехокорпа, я зашагал к Зебу. «Его спрашивай». «Бинокль мне дайте!» — окликнул нас Разин. Эви забралась на палубу вслед за мной, вытащила из кожаной сумки бинокль, спрыгнула и вернулась к бронеходу. Я, войдя в рубку, прислушался к звуку моторов. Вроде бы не звенят, ровно работают. Передвинув рычаг, я повел машину к склону. Слева, за каменистым холмом, были развалины древние эстакады, справа — роща. Когда Зеп остановился возле бронехода, Разин опустил бинокль и показал влево. Забравшаяся на покатую носовую броню Эви крикнула. «Едут!» Придерживая штурвал одной рукой, я снял бинокль с полки. Два или три батальона омеговцев двигались в сторону Арзамаса. Четыре, нет, пять танкеров, больше десятка сендеров с мотоциклетками и два грузовика с солдатами в открытых кузовах. С двух сторон машины объезжали груду обломков, лавировали между откатившимися от нее кусками бетона. Одного этого отряда хватило бы, чтобы оккупировать Рязань. А к Арзамасу, судя по всему, двигалось несколько таких групп, чтобы соединиться и окружить его кольцом машин, людей и направленных на город стволов. «Конец форту», — понял я, увидев прицепленные к грузовикам пушки на колесных лафетах. Его просто раздолбают снарядами, а после захватят. И мехокорп, лишившийся своих оружейных складов, ничего не сможет сделать. «Разин!» — позвал я, когда оба они перебрались на палубу самохода и тронулись с места. «А почему вы вообще с Омегой сцепились?» Он повесил бинокль на ремень, присел за бронированным щитком пулемета и спросил. «Кто на кого нападает?» «Хорошо. Не вы с ними сцепились. Почему они на вас насели?» «И тот кланы наемников», — пояснила Эви, шагнув в дверной проем. «Ну и что? В замке тренируют солдат, танкеры делают, броневые сендеры, а мехокорп готовит наемных убийц». Я замолчал, догадавшись, в чем тут дело. Разин сказал, есть богатая ферма. Или несколько, рядом. Им угрожает банда. Хочет треть каждого урожая, иначе грозится всех спалить. Фермеры могут нанять бригаду на танкере. Они приедут, подорвут бандитское логово, перестреляют бандитов, остальные разбегутся. Или фермеры могут нанять одного убийцу. Ночью он проникнет в логово, зарежет главаря банды с первым помощником и подбросит в общий котел отраву. На утро придут фермеры и добьют остальных. Один такой убийца обойдется им дорого. но дешевле, чем бригада омеговцев с танкером. Так почему они напали на нас? Доставщик. Ладно, проворчал я, все понял. А те три к нам жмут. Эви с Разином повернулись к эстакаде. Омеговцы, миновав обломки, растягивались длинной цепью, следуя дальше к Арзамасу, но три Сендера свернули и неслись к нам. «Гони!» — приказал Разин. Утопив педаль газа, я крикнул: «Сам сказал! Там скользкий асфальт начинается!» «Ну так ловчей рули, доставщик!» Взревели движки, один был новый, снятый на скорую руку с наполовину сгоревшей машины из гаража форта. На другом моторе заменили шкив, да еще заварили и запаяли самые большие дыры в бортах с кормой. И это все. Больше никакого ремонта. Слишком уж мы спешили. Отстойник был уже близко. Впереди лежала широкая полоса скользкого, блестевшего от маслянистого налета асфальта. Не знаю, что за вещество пролилось там когда-то. Но ни один водитель в своем уме старался не заезжать на него. Сендеры мчались наперерез, уже видны были темные шлемы омеговцев. Разин вцепился в рукояти пулемета и развернул его в сторону машин. И тут Зеп заскользил. Заднюю часть повело вбок, большие ребристые колеса засвистели, прокручиваясь по маслянистому налету. Я плавно вывернул штурвал, но корму заносило все сильнее. Эви, сунувшись в рубку, крикнула: «Да выровняй ты его!» На носу заработал пулемет. Лязгали о палубу необычно большие гильзы. Сендеры как раз достигли границы асфальта, когда он вспух перед ними. Две машины вильнули, уходя в сторону, а третья угодила прямо под очередь, которая как пила разрезала ее напополам. Через капот, толстую раму с лобовым стеклом, кабину, багажник прошла череда разрывов, а потом в две стороны разлетелись обломки и тела. Разин наклонился в бок, поворачивая пулемет, но Сендеры свернули так резко, что обоих занесло. Один все же влетел на затянутый маслянистой пленкой асфальт и почти сразу перевернулся. Третий понесся обратно. Пулемет смолк. Разин выглянул над щитком. Я как раз сумел справиться с управлением, и Зеп начал выравниваться. Асфальт сменился черной рыхлой землей. Я снизил скорость и глянулся. Машины остановились, а омеговцы из той, которая стояла на всех четырех колесах, побежали к перевернутой, откуда выбирались другие солдаты. А справа из-за рощи выкатили несколько мотоциклеток, за ними показались Сендеры, следом выползли танкеры. Машины начали вытягиваться длинным строем, смыкаясь с группой, выехавшей из-за развалин эстакады. Вскоре фронт движущейся армии станет сплошным и чуть позже возьмет Арзамас в кольцо. Но мы успели выйти из захлопывающихся челюстей капкана.